Кузьмич надевает очки и медленно, даже задумчиво, читает пункт за пунктом. Что ж, пока что мы вроде бы предусмотрели все возможное. Город уже закрыт. Оповещены все посты ГАИ, все милицейские посты и патрули на всех вокзалах, шоссе и аэропортах, на каждой станции, во всех населенных пунктах вокруг Москвы. Всюду ждут Мухина, всюду известны его приметы. Это сделано было еще ночью, через час после выстрела и одновременно повсюду. Но этого мало. Мухина ждут и в самой Москве, по всем известным нам адресам, и, конечно, дома, и в окрестностях дома тоже. Правда, адресов тех, где возможно появление Мухина, нам пока известно немного. Все остальные, или большую часть их, Кузьмич, вероятно, надеется получить в ходе допроса задержанного ночью парня. Но это еще не все. Мухина ждут и на работе, на автобазе, на железнодорожных путях и вокзальных службах, ждут в магазинах, где он привык не только разгружать товар, но и клянчить, вымогать водку. Тут тоже еще не все адреса известны. И допрос Зинченко поможет сделать нашу сеть покрепче и понадежнее. Да, сеть наброшена на город, неприметная для постороннего глаза, но достаточно густая и крепкая, и убийца не уйдет, он известен и неминуемо будет схвачен. Это тот случай, когда он не может уйти. Вопрос лишь во времени, через сутки или через неделю. Это и беспокоит Кузьмича, беспокоит всех нас. Преступник вооружен, крайне озлоблен, возбужден и потому чрезвычайно опасен. Невозможно укрыть, спасти всех от него, надо схватить и изолировать его от всех. И тут дорог каждый час, ибо каждый час может произойти трагедия. Каждый час может оказаться для кого-то последним, пока вооруженный преступник остается на свободе. Вот сжатая до предела суть нашей работы. Нина должна приехать прямо на квартиру, где жила Вера. И первое, что я отмечаю, это ее пунктуальность. Нина приезжает точно, как обещала, к 12. Движения ее порывистые, решительные. Видно, что она привыкла командовать по праву всех хорошеньких женщин. Ярко подведенные глаза ее сейчас смотрят грустно и строго, но вообще-то лицо у нее улыбчивое, лукавое, хотя и несколько грубоватое. Я помогаю Нине снять пальто, и она остается в красивом темно-зеленом платье. На груди у нее большой замысловатый янтарный кулон на тонкой цепочке. На пальцах я замечаю несколько довольно дорогих, по-моему, колец с крупными камнями. Нина машинально поправляет перед зеркалом в передние вьющиеся каштановые волосы и нерешительно направляется в комнату Веры. Остановившись на пороге, она с испугом оглядывается и всплескивает руками. «Господи, что же это?» Не замечая меня, Нина кидается к шкафу, распахивает его створки и гневно оглядывает сиротливые пустые вешалки. Потом она торопливо один за другим выдвигает ящики, заглядывает в них. Губа у нее закушена, глаза сухие и сердитые. «Все забрали. Ну все, совершенно». Я показываю ей список. «Да тут половина!» — горестно восклицает Нина. «И то и нет. Вы пишите, пишите. Я же ее как куколку одевала. Мне ничего для родной сестренки не жалко было». А соседка ее умирала от зависти. И Нина принимается диктовать мне, что украдено из комнаты Веры. Список получается солидный. Нина очень подробно описывает каждую вещь. Как это все у нее в голове умещается, я не понимаю. «Ну вот». «Теперь, кажется, все», — наконец объявляет Нина, последний раз обходя комнату. Мы садимся на тахту, закуриваем, и я спрашиваю, что же Вера была такая непрактичная? Еще какая! Вы себе просто представить не можете. Мучение с ней было. И в смысле вещей ничего, видите ли, не надо, и в смысле личной жизни. Все витало где-то в облаках, и принца ждала. Нет-нет. «Вы только не подумайте», — горестно восклицает Нина, — «я Верочку не осуждаю. Папка наш ее очень напугал, когда нас бросил. Представляете, в артистку влюбился. Разве это любовь? Она же каждый день в театре страсть кому-нибудь из мужчин переживает. А это бесследно не проходит. Вот у них и мужья, как перчатки. Ну и нашего папку эта артисточка бросила. Отец ваш сейчас жив?» «Не знаю», — Нина хмурится. «Он давно уже не отец нам».